Глава третья. Нужно очень любить свою работу, чтобы так мокнуть под дождем вот уже второй час. Он поднял воротник. Дождь не прекращался, словно решив испытать его терпение. Наконец, он увидел огни фар подъезжавшего автомобиля. За рулем сидел молодой человек лет 30. Он приоткрыл дверцу. «Садитесь», — сказал водитель заметным эстонским акцентом. Дронго не заставил себя дважды упрашивать. «Добрый день», — сказал он, когда машина тронулась. «Здравствуйте», — вежливо ответил эстонец. Еще почти минуту они молчали. «Документы в дипломате на заднем сиденье. Код 731», — наконец сказал водитель. Дронго обернулся, протягивая руку. «Куда мы едем?» — спросил он, быстро просматривая бумаги. «В гостиницу, в Таллине. Ваш корабль в Хельсинки отходит только завтра». В отдельной папке были деньги — 20 000 немецких марок. Он, не считая, положил купюры в карман. «Расписку давать не надо?» — спросил он. Эстонец улыбнулся, покачал головой. «А раньше просили». «Как далеко зашла перестройка в разведке?» — пошутил Дронго. Эстонец не ответил, но, кажется, усмехнулся. К отелю они подъехали только под вечер. За все время дороги они больше не сказали друг другу почти ни слова. «Вам заказали номер», — выдавил из себя водитель. «Можете показать свой паспорт и вселяться в гостиницу. Платить нужно самому». «Конечно». Он вышел из автомобиля, возвращая дипломат своему водителю. Деньги и документы были у него в кармане. «Спасибо», — просто сказал он и, взяв свой небольшой чемоданчик, зашагал к отелю. Автомобиль тут же отъехал. В гостинице «Олимпия» он получил простой одноместный номер. Он и раньше бывал в Таллине, но теперь впервые оказался в знакомом городе и в знакомой гостинице, но уже за границей. Новизна ощущений скорее угнетала, чем радовала. В этом городе он знал многих людей, и многие люди знали его. Он мог часами гулять по старому Таллину, спускаться по узким улочкам, просиживать в маленьких уютных кафе и ресторанах прибалтийской столицы. Но в этот раз он впервые приехал в Таллин не на отдых, а на работу. Через час должна была состояться его встреча со связным, и он, убедившись, что есть время, раздевшись, лег на кровать. Полученное в этот раз задание не только в корне отличалось от всех предыдущих, но и в какой-то мере заставляло его пересмотреть устоявшиеся взгляды на ход событий, происходящих в его стране и за рубежом. Если раньше у него были хоть малейшие шансы на самостоятельную разработку операции, то в этот раз он был ограничен жесткими рамками изложенных ему инструкций. Когда до назначенного времени осталось 20 минут, он начал одеваться. Выходя из отеля, Дронго не сдал ключ, посчитав, что его отсутствие может остаться незамеченным. В условленном месте его ждал автомобиль. Он сел в машину, поздоровавшись. За рулем сидела женщина средних лет. Ей можно было дать лет 35, а можно было и все 40. Среди густых темных волос кое-где пробивалась седина, у рта явственно проступали волевые складки морщин. Она была в темных очках и не сняла их, даже когда он сел в машину. «Добрый день», — приветливо сказала она, заводя машину. «Вы Дронго?» «Да. Меня зовут Мария Грот». «Очень приятно. Мы будем работать вместе?» «Вы разочарованы?» Он уловил в ее голосе насмешку. «Нет, просто спрашиваю». «Как мне вас называть?» «По паспорту я Андре Фридман». «Так и называть?» «Если вам больше нравится моя кличка...» Она посмотрела на него, чуть улыбнувшись. Кажется, первый контакт был установлен. «Куда мы едем?» — спросил он. «В ресторан. Здесь, за городом, есть прекрасное место, где можно поговорить». Она достала сигареты и, посмотрев на него, щелкнула зажигалкой. «Насколько я знаю, вы не курите?» «Нет, не курю». «Дым вам не мешает?» Кажется, извительность его партнерши не имеет пределов. Он засмеялся. «Считайте, что первый раунд вы выиграли». Она рассмеялась в ответ. «Мне столько рассказывали о ваших подвигах. Это впечатляет». Автомобиль выехал на трассу. «Нам далеко ехать?» — спросил он. «Здесь 10 минут». «Вы уже знаете свой маршрут?» «Да, через Швейцарию. Встречаемся в...» Он достал листок бумаги и ручку, написав на нем название города и улицы. Она прочла, удивившись. «Почему там? Мне говорили о другом городе». «Я люблю менять план действий в рамках разумного. Никогда не следует пренебрегать безопасностью». Оба знали, что в автомобиле включен скеллер, исключающий возможность подслушивания. Однако последние достижения техники позволили подслушивать речь собеседников по колебаниям оконных и машинных стекол путем направленного луча. Дронго не хотел рисковать даже в этом случае. Он взял зажигалку, сжигая листок. «Вы бывали в этом городе?» «Неоднократно. Значит, встретимся там в условленное время и час». «Пароль вам не нужен?» — почти серьезно спросил он. Она засмеялась. «Вы отыгрываете свое очко. Я привезу инструменты прямо туда». «Договорились. Постарайтесь узнать особенности его характера, время, место его обычных встреч. У вас есть его фотография?» «Нет, но я видела его лицо. Насколько я могу судить, достаточно волевое и решительное. Если этот тип что-либо задумает, то обязательно осуществит. Кстати, такую характеристику на него дали наши психологи. Вы знаете, сколько у нас времени?» 3 дня. У меня есть рекомендации психологов по поводу его предполагаемых действий в случае обострения ситуации. Какие шансы на его согласие? Все просчитано. Коэффициент больше 60, если ничего не помешает. Человеческий фактор изменчив. Это просчитывали 2 месяца назад. За это время многое могло произойти. У него умерла жена. Мы ввели поправку. С учетом особенностей его психики, коэффициент согласия даже несколько повысился. «Я никогда особенно не доверял этим данным», — сказал он сердито. «Они всегда бывают не до конца продуманными». «Знаете», — вдруг улыбнулась Мария, — «я вспомнила, как в аналитическом отделе мне всегда говорили о неверии ребят из первого управления в их науку». «Разведчики-снобы», — утверждали аналитики. «Не думаю. Просто разведчики иногда лучше просчитывают варианты. Варианты на месте, с учетом человеческого фактора». «Кстати, а вы знаете, что бывшие руководители разведки, Крючков и Шабаршин, тоже не особенно доверяли аналитикам?» «Ну и что?» «Ничего, просто есть один очень известный случай. 17 августа 91 года, за сутки до начала активных действий, на стол председателя КГБ Крючкова положили информацию аналитического отдела КГБ. Там прямо указывалось, что путч обречен, он не имеет никаких шансов на успех. Крючков решил не поверить, посчитав это обычной перестраховкой. Но последствия вам известны». «Да», — он внимательно посмотрел на нее. «Откуда у вас такая информация? Кстати, вы сами разве не из первого управления?» «Я из управления К», — просто сказала женщина и остановила машину, снимая очки. В автомобиле наступила минутная тишина. «У вас красивые глаза», — наконец сказал Дронго. «Что?» — немного растерялась Мария. «Я говорю, у вас очень красивые глаза». «Значит, в случае провала моих усилий вы...» «Да, я ликвидирую его». Управление К занималось ликвидацией неугодных агентов и связных. Это был отряд профессиональных убийц в КГБ. «Я начинаю вас бояться. У вас нет полномочий в отношении меня?» «Есть», — отозвалась Мария. «Если вы попадете к американцам раньше назначенного времени». «Что значит раньше времени? Вы меня уберете?» «Я постараюсь нейтрализовать последствия нежелательного срыва». Они смотрели друг на друга в упор. «У вас очень красивые глаза», — снова сказал Дронго. «Зачем вы мне это все рассказываете?» «У вас не должно быть иллюзий. Операция исключительно важна, и вы об этом знаете». Он вышел из машины, осторожно закрывая дверцу. «У меня давно нет никаких иллюзий в отношении всех разведок мира», — устало произнес он. «Никаких иллюзий». Она вышла, громко хлопнув дверью. «Я должна быть предельно искренней с вами. Это входит в мои установки и соответствует моим желаниям. Идемте в ресторан, и давайте договоримся, о делах ни слова». В маленьком эстонском ресторанчике, рассчитанном на 20-25 человек, было почти пусто. Они сели в углу, и вежливый официант, подав им меню, сразу удалился. «Что вы будете есть?» — спросил он у Марии. «Все что угодно. Вернее, выбор за вами». «Хорошо». Он углубился в изучение меню. Сделав заказ, он откинулся на спинку кресла. «Кто из писателей вам больше нравится?» — вдруг спросил он. «Что?» — не поняла она в первый момент. «Я спрашиваю, кого вы любите читать?» «Ремарка», — сухо ответила женщина и, помолчав немного, добавила. «Еще Франсуазу Саган». Официант принес минеральную воду, бутылку вина, бесшумно разливая его в бокалы. «Ваше здоровье!» — поднял он свой бокал. Он обратил внимание, что она почти не пьет. Отдаю должное вашему вкусу. Ремарк – изумительный писатель. Особенно его «Триумфальная арка». Но среди писателей я люблю Хемингуэя, сказал Дронго, и американских фантастов – Азимова, Брэдбери, Шекли, Саймака. Я знаю, кивнула Мария, мне говорили об этом. Вам, наверное, известно обо мне все, а я вас вижу первый раз в жизни. У вас есть семья? Дочь, сухо ответила она, доставая сигареты. Вы разведены? Муж погиб 10 лет назад. Мария осторожно положила сигарету в пепельницу. Простите. Ничего. Это случилось в Афганистане в октябре 82-го. Он был летчиком. Официант принес первые закуски, аккуратно расставляя все на столе. «Мы будем вместе достаточно долго», — просто сказала женщина. «И в наших интересах знать друг о друге достаточно много». «Вы это делаете только ради профессионального интереса?» Она усмехнулась, достала из сумки свои очки, протерла их платком и положила обратно. «Да», — решительно ответила Мария, — «только из профессионального интереса». «Мы же договорились о делах ни слова. Больше не буду. Давайте поговорим о ремарке». Через 3 часа, когда они снова садились в автомобиль, он ее спросил. «Можно я задам вам один вопрос?» «Конечно», — кивнула женщина, надевая очки. «Но только один». «Вы давно в управлении К?» 8 лет, — просто ответила она. «И есть успехи?» «Вы обещали задать только один вопрос», — сухо напомнила женщина. «Простите». Обратно возвращались молча. Уже почти у самой гостиницы она вдруг быстро сказала. «Насколько я знаю, вы тоже имеете свой лицевой счет, и немалый». «Да», — очень серьезно сказал он, — «но это была вынужденная необходимость. Я защищал свою жизнь».